Глава 8. Вильгельм Вильгельмович Вильдебрандт жил недалеко от ипподрома. Это был знаток-теоретик, совершенно легендарный. Уже много лет говорили о нем: не видел Вильгельм Вильгельмович ни одной лошади, дабы не замутить скакуна идеала, сложившегося у него в голове. Все говорили о нем, что не совершалось на ипподромах, какие не родились в конных заводах жеребята за последние десятилетия, все давно предвидел и предсказал Вильгельм Вильгельмович. Мы поднялись с Драгомановым на 4-й этаж. На двери блестело «В-В-В». На звонок отозвался собачий лай. «Тубо, Дарвалдай!» — послышался голос. Дверь отворилась, и к нам был обращен вопрос. «Чем могу быть полезен?» «Вильгельм Вильгельмович», — заговорил Драгоманов. «Василий Васильевич просил посоветоваться с вами относительно жеребца. Прошу». Кругом теснились книги, и все иностранные, с золотом. А бронза и картины, конечно, конные, сияли такие, что форы даст и Драгомановскому кабинету. «Древние говорили, книги имеют свою судьбу», — произнес Вильгельм Вильгельмович, опускаясь в кресло и вместе с этим надвинув брови на глаза. «Я скажу, судьбу имеют и линии в скаковой породе». Бросая беглый взгляд на современный скаковой мир, мы убеждаемся, что слава элитных производителей, оставивших неизгладимый след, подчинена органическому закону. Она рождается, растет, расцветает, а потом клонится к упадку. Нас он не спрашивал ни о Париже, ни о Триумфальной арке. Он говорил, если взять средоточие скаковой жизни, подобные Сан-Клу, глазами я спросил Драгоманова, бывал ВВВ в Сан-Клу? Драгоманов только головой закрутил, как бы отвечая, ни под каким видом. Тогда, говорил ВВВ, действие этого закона обнаружится со всей неоспоримостью. Сегодня лавры пожинают Сальвадоры, а завтра солнце Аустерлица встает для потомков Алариха. От Сиднея до Сан-Франциско, от Парижа до Пятигорска, Аларихи, Аларихи, сплошные Аларихи. Еще в 13-м году, если дать себе труд хотя бы перелистать старые выпуски журнала «Рысак и скакун», мною было писано: потомство Бойбабы и Флоризеля, выведенные на инбридинге. Собака вдруг зарычала: «Тубо, Дарвалдай!» — сказал хозяин. «Странный пес не любит слово «инбридинг». Это значит сведение вместе родственных линий. Впрочем, как и мои оппоненты». ВВ горько усмехнулся. «Фанатики прямых линий, они не чувствуют ритма эпической истории. Но я рад, что отрешились, наконец, от дурмана их нашептываний и решили принять точку зрения историческую. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, — говорили древние. Что ж, будем надеяться к лучшему. Сквозь те испытания, посланные мне судьбой, я пронес веру в породу. По мере своих сил стремился я проникнуть в тайны крови. Кровь!» Вскинув бровями, ВВВ встал. «Кровь! Англичане нации конников говорят, кровь сказывается. Лев Николаевич не случайно так любил эту поговорку. Я припоминал, кто же у нас в главконупре был Лев Николаевич. Не имея счастья встречать его лично, я все же слышал от людей его круга, что он, не знавший сущности коннозаводского дела и на скачках не бывший ни разу в жизни, но все же понимавший толк в лошадях, он, создатель холстомера и фру-фру, понимал значение этого принципа много глубже специалистов. Вильгельм Вильгельмович, — вдруг вставил Драгоманов, — дело прошлое, Но скажите, как все-таки насчет холстомера и шишкинских аттестатов? Суть в том, что герой повести Толстого «Холстомер», чье настоящее имя было «Мужик Первый», принадлежал графу Орлову, однако потомство его шло из завода Шишкина, бывшего управляющего у Орлова. Вильгельм же Вильгельмович еще более оживился, и нельзя было не слушать его в эту минуту. «Хорошо», — произнес он, — «я скажу вам иначе. Боюсь, вместе со мной умрет и истина». Он наклонился к Драгоманову и прошептал. «Тайна по ночам Шишкин водил орловских жеребцов на свой завод. Отсюда и аттестаты. Холстомер же этот, быть может, резвейший рысак, какого только знало прошлое столетие, назначен был к холощению. Шишкин исполнил приказание, выложил холстомера, сделал его меренным, однако перед тем покрыл им кобылку своего завода по кличке Угрюмая. От Угрюмой и холстомера родился Атласный, еще прозванный Старым Атласным. От Старого Атласного был молодой Атласный, и от молодого Атласного явилась лошадь XIX века. Гнедой бычок, описанный среди других достопримечательностей того времени в былом и думах. Все наше коннозаводство, таким образом, началось от холстомера, увековеченного Львом Николаевичем. Однако об инбридинге. Дарвалдай, молчи. Да, я предсказывал, что со временем святой Симеон возобладает над всеми линиями. Ибо что есть комбинация Бойбабы и Флоризели с одной стороны, и Эпикура и Маргаритки с другой, как не инбридинг. Молчать. На святого Симеона в четвертом и пятом колене, через его детей эпохального и грамотного. Мы, собственно, ни слова еще не сказали ему о святом Симеоне, но, видно, Вильгельм Вильгельмович видел все насквозь и читал наши мысли. Что ж, святой Симеон был лошадью выдающейся. Но позвольте у вас на глазах извлечь некоторые уроки из его судьбы. Я начну издалека, чтобы показать вам самые корни, плоды которых пожинает современный скаковой мир. Пора итогов наступает. ВВВ опустился в кресло, но вскоре опять встал. По его словам, день 13 мая в каком-то там 1800 году был всему началом. Две звезды первой величины должны были столкнуться, чтобы решить, какая же из них первая. Летучий голландец встречался с вулканом. Ни в скаковом классе, ни в чистоте происхождения соперники не уступали друг другу. И только финишный столб мог дать ответ, кто же из них все-таки лучше. Летучий голландец был истинно велик. Кроме того, он был старше, он был опытнее вулкана. Общественное мнение клонилось до известной степени в его сторону. И что же? Титан летучий остался в побитом поле. Впечатление это произвело потрясающе. «Публика не верила своим глазам», — говорил Вильгельм Вильгельмович. «Жокей, скакавший на летучем, слезал с седла, рыдая, как ребенок. Судья, вручавший приз вулкану, был бледен, как смерть». Драгоманов тоже побледнел. Но здесь же владельцы великих скакунов заключили новые пари. И на перескачке летучий голландец блестяще реабилитировал себя. Но дело не в этом. Прошли многие годы. Годы и расстояние разлучили опасных соперников. И вдруг природа помирила их в одном создании. Через Вольтера, серого, имевшего в родословной летучего голландца, и через святую Ангелину, приходившуюся летучему внучкой, а вулкану племянницей, достоинства исторических скакунов воплотились в одном же ребенке. Родился святой Симеон. Он был породен и правилен. Он был капитален, но отнюдь не громоздок. Он имел мощный круп и безукоризненных очертаний голову, которые иногда и до сих пор проглядывают у лучших представителей его потомства. Я взглянул на Драгомадова. Где же видел ВВВ потомство святого Симеона? Драгоманов только голову склонил. «У него ноздря была, — говорил Вильгельм Вильгельмович, — как львиная пасть. Дыхание его не знало предела. И, конечно, как всякая истинно классная лошадь, имел он и недостатки. У него на правой задней по скаковому суставу виднелось некоторое утолщение. Утолщение это вполне можно было принять за курбочку, припухлость. Так, собственно, и думали, что это курбочка, а потому с аукциона святой Симеон был продан не сразу и скакать начал позже своих сверстников. Но зато первые же выступления показали, что это скакун-феномен. Соперников святой Симеон в сущности не знал. От встречи с ним просто уклонялись, чтобы не позориться. Он оставил ристалище непобежденным. «Нрава он был неукротимого», — продолжал ВВВ. «Всю жизнь пускал святой Симеон только одного и того же конюха. И даже этот конюх не знал с ним покоя. Однажды конюх слушал проповедь о многострадальном праведнике Иове, терпение которого не могли искусить никакие испытания. «Попробовал бы Иов, — сказал конюх, — почистить святого Симеона. Боялся святой Симеон только зонтика. Стоило показать ему зонтик, как начинал он дрожать всем телом. Однако избави Боже было показать ему хлыст. Но не мог же жокей скакать на нем под зонтиком. Однажды, — говорил Вильгельм Вильгельмович, — жокей попробовал тронуть его шпоры. Было это ведь в то время, когда и жокеи надевали шпоры. Тогда жокеи ездили на длинных стременах, а дамы носили длинные туалеты. При современной короткой посадке шпоры немыслимы. Итак, жокей надел шпоры. Святой Симеон, почуяв их, просто понес, куда глаза глядят. Они выскочили со скакового круга и исчезли из людских глаз. Жокея нашли вечером на земле с одними поводьями в руках. Он не мог толком объяснить случившегося. «Даже я, — сказал ВВВ, — не могу вам сказать, что между ними произошло. Но, увы, святой Симеон пережил и свою славу. Первые ставки жеребят от святого Симеона раскупались на расхват. То были действительно классные скакуны. Получились миллионы, когда было подсчитано, сколько же в общей сложности выиграло потомство святого Симеона. А потом начался спад. И об увлечении его кровью стали говорить как о заблуждении, о всеобщем помрачении умов. Но нет, просто у тех, кто так судил, было слишком коротко зрение. Природа действует медленно. Кровь святого Симеона совершила некий подспудный круг и, освежившись где-то в других кровях, засверкала вновь. Мы с вами, если хотите, современники нового умопомрачения авторитетом святого Симеона. Но, говорю я вам, это не вечное. Грядет новый цикл. Что же будет? Упавшим голосом спросил Драгоманов. Рабле! Тотчас же воскликнул Вильгельм Вильгельмович. Рабле! Только и всего. Он же писал еще в 20-м году в газете «Красный пахарь», что на смену линии святого Симеона придет линия гнедого жеребца Рабле. Никто и слушать не хотел. Но вот скоро все сбудется. «Не дайте моде увлечь себя», — говорил Вильгельм Вильгельмович. «Держитесь во взгляде на лошадь самобытности». Драгоманов беспокойно заерзал на стуле. «Они же флайеры», — сказал он. «Безбожные флайеры все эти Рабле. до 1000 метров ракета, а потом слезай и хоть сам скачи. Но Вильгельм Вильгельмович, кажется, только и ждал этого возражения. «Припомните кубок в Кентукки!» — воскликнул он. «Я уж не стал спрашивать, бывал ли он в Кентукки. Я-то был. Ипподром хороший, но повороты крутые. Я, правда, только видел этот ипподром. Скакать мне там не приходилось. Однако Вильгельм Вильгельмович, кажется, скакал. Во всяком случае, до мелочей изложил он нам, как разыграли кубок. Там была рыженькая кобылка под 28-м номером, — говорил он. Хотя она и пришла предпоследней, но те, кто умеет смотреть и оценивать факты, не могут забыть, что за бросок сделала она на финише. А почему? Достаточно взглянуть на ее происхождение, чтобы получить ответ. Рабле, этот конь-ветер, повторяется у нее трижды в сочетании с потомством Персилеса и Сигизмунда. Да сам он по себе бесспорно фляер. Но линия его требует прилива пусть второсортной, но все же добротной дистанционной крови. И тогда, о, тогда, Вильгельм Вильгельмович не произносил некоторое время ни слова. Он откинулся на спинку кресла так, словно перед глазами у него явилось все, о чем он нам только что сказал. Долго шагали мы с Драгомановым по темным улицам, не произнося ни слова. — Да, много в человеке класса, — сказал наконец Драгоманов. Опять мы шли молча, а когда прощались, Драгоманов вдруг сказал. — Но никаких рабле я покупать все-таки не стану. Мы разошлись в разные стороны, отправившись по домам. Как вдруг он опять меня окликнул, я обернулся. Он стоял вдалеке под фонарем. Было тихо, и он говорил очень четко, и я хорошо слышал. «Фляер есть фляер». Не успел я сделать нескольких шагов, он опять меня позвал. «Забыл предупредить тебя. Собирайся, повезешь Анилина в завод. Пора». «Автобусом?» «Нет, автобус пришлось уступить спортсменам. Они поехали на Пардубицкий стипльчас. А ты уж давай поездом». Мы распрощались, наконец, и я посмотрел ему вслед. Как будто памятник слез с пьедестала и решил, пока темно, пройтись по улицам.